Глоссарий. Альфхейм. Мир Фейри. Ведьмы. Бессмертные существа, обладающие силами, связанными со стихиями и небесными телами. Существуют ведьмы теней, ведьмы луны, ведьмы природы, ведьмы воды и так далее. Верховный жрец – жрица. Главные жрец и жрица, которые утверждают, что разговаривают с отцом и матерью и передают людям их послания. Виникулум. Метка Фейри на теле человека. Представляет собой чернильный завиток цвета двора Фейри, нанесшего ее. Располагается на руке и тянется до плеча или груди. Дикая охота. Армия Фейри призраков из двора теней, которым поручено выслеживать и ловить людей с меткой Фейри, чтобы доставить их к таким же меченым в Альфхейм. Они также ведут охоту на всех, кого можно считать врагами Фейри. Древние боги. Самые могущественные представители расы Фейри, известные как ситхи. Чаще всего это потомки первородных. Завеса. Магическая граница, отделяющая Нотрек, мир людей, от Альфхейма, мира Фейри. Жрец, жрица. Мужчины и женщины, которые стоят во главе храмов и служат новым богам, отцу и матери, исполняя их волю. Иниберн, Сити. Столица мира людей, сверкающий город золота. Калфолс. Разрушенный город. Его когда-то построили в честь бога мертвых, который и разгромил его во время войны между Фейри и людьми. Королевская гвардия. Армия, которая действует от имени короля Нотрека и следит за тем, чтобы люди в королевстве вели мирную жизнь и подчинялись воле короля. Мистфелл. Деревня, расположенная у завесы на границе с Альфхеймом, служит точкой перехода между мирами, когда проход открыт. Новые боги. Отец и мать. Люди стали им поклоняться, когда узнали правду о том, что древние боги на самом деле были не богами, а фейри. Отец и мать определяют, куда отправится душа после истинной смерти в конце цикла из 13 жизней — в Вальхаллу, Фолькванг или Хельхейм. Нотрек. Мир людей. Первородные. Первые существа из всех сотворенных. По своей природе они не имеют человеческого облика, хотя могут принимать его по тем или иным причинам. Они просто олицетворяют то, чем являются. Ситхи. Человекоподобные фейри, которые не принадлежат к первым поколениям и менее могущественны, чем древние боги. Они обладают магической силой, но гораздо более ограничены, чем маги их древних собратьев. Сопротивление. Тайное сообщество, проживающее в катакомбах Полых гор, а также в других местах Нотрека, которое борется против правил королевства и живет как заблагорассудится. Они также противостоят фейри и предлагают защиту меченым, людям с меткой фейри, и другим беглецам, спасающимся от королевской гвардии или стражи тумана. Стража тумана. Отдельная армия, единственная цель которой — защита завесы от повреждения и борьба с фейри, если завеса падет.